Виктор Гюго сказал, преступник остается преступником, независимо от того, носит ли он кафтан каторжника или корону монарха. Красивая, но чисто по-французски пустая фраза. Преступник руководствуется личными мотивами, властитель интересами государства, и потому не может быть преступником, ибо только властитель решает, что соответствует интересам государства и что не соответствует. Ленин много говорил о правде и требовал правды. Конечно, Ленин был великий революционер, но революционер, воспитанный, к сожалению, на западных представлениях о морали и нравственности, и потому не лишенный некоторых буржуазных предрассудков. Совесть — понятие абстрактное, пустое. Совесть — это прикрытие инакомыслия. Я не политик, у меня нет политических взглядов, у меня есть только совесть. Хитрая и ловкая формула. Люди, наделенные так называемой совестью, опасные люди. Они считают себя вправе самим решать, что нравственно и что безнравственно, и распространяют это право на все, в том числе и на политику. Так называемая совесть позволяет им судить о действиях партии и государства, то есть о его действиях. Так называемая совесть позволяет им иметь убеждения, отличные от его убеждений. Это надо пресечь раз и навсегда. Когда-то Маркс писал, что никто не может быть заключен в тюрьму за свои политические и религиозные убеждения. Марксу легко было так писать. Он не обладал государственной властью, и Маркс не был лишен буржуазных предрассудков. Обладая он государственной властью, сообразил бы, что политические взгляды быстро превращаются в политические действия, инакомыслящий человек — потенциальный враг. Ленин создал партию, способную захватить и удержать власть. Но такие партии уже существовали в истории народов. Они захватывали и удерживали власть, но удерживали ее только некоторое время. Он создал партию, которая удержит власть навсегда. Он создал партию совершенно нового типа. Партию, отличную от партии всех времен, партию, которая является не только символом государства, но и единственной общественной силой в государстве, партию, принадлежность к которой является не только главным достоинством ее членов, но содержанием и смыслом их жизни. Он создал идею партии как таковой, как некоего абсолюта, заменяющего все — Бога, мораль, дом, семью, нравственность, законы общественного развития. Такой партии в истории человечества не существовало. Такая партия — гарантия несокрушимости государства, его государства. Но если партия — абсолют, то ее вождь тоже абсолют. Вождь партии есть высшее воплощение ее морали и нравственности. И то, что делает он, морально и нравственно. Другой морали и нравственности нет и быть не может. И мораль и нравственность должны служить государству, должны соответствовать интересам государства, его задачам. Сейчас главная задача — кадровая революция. Чтобы уничтожить врагов нынешних и будущих, надо прежде всего уничтожить врагов прошлых. Въехали на Бородинский мост. Он нравился Сталину. Нравились мощные каменные быки, на которых он покоился. Нравились обелиски в честь Бородинского сражения с металлическими мемориальными досками. Нравились полукруглые колоннады с военными атрибутами. Сильная, основательная, красивая архитектура. Вот как надо строить, а не так, как строят нынешние архитекторы-формалисты, неуклюжие, ничего не выражающие коробки. Поднялись к Смоленской площади, въехали на Арбат. Сталин снова задумался. Итак, первый этап пройден. Первый процесс закончен. Подсудимые расстреляны. Каковы уроки этого процесса?